Глава 9. Максим. «Я рисовать буду до позднего вечера», — раздраженно произносит Злата из-за мольберта. «Тебе не обязательно сидеть здесь несколько часов». Уже говорила, мне спешить некуда. Веду себя нагло, как и подобает туповатому простаку, которому посчастливилось познакомиться с красивой девушкой. Могу только догадываться, как ее злит мое присутствие. Решила, что я ей неровнее и откровенно воротит нос. Тем интереснее будет ее ломать. Люблю сложные задачи. Начну, пожалуй, заново. Соблазнить не получилось с наскоку. Вызвать эмпатию через сочувствие тоже. Попробую расположить ее к себе по-другому. Не скучно тебе работать в библиотеке? Нет. Вспоминаю ее резюме. А образование — библиотечный техникум какой-нибудь? Кадетское училище, потом филологический. Художница и вдруг кадетская? «Рисование — просто хобби», — объясняет без лишнего кокетства. «Для школьных плакатов моих умений достаточно». Оставляю кружку с чаем, поднимаюсь и иду к ней. Интересно даже, что там за плакаты. Переглядываемся быстро. Бросаю взгляд на рисунок. Никогда не был ценителем. Мне ближе схемы и чертежи. Но то, что вижу, мне нравится. Она определенно талантлива. «Так почему кадетская?» Она недовольно вздыхает, но отвечает все же. «Родители попали в автокатастрофу, и мы с сестрой остались одни. Я еще школьницей была, а Вера работала в библиотеке военного университета. Очень сложные наступили времена, как-то нужно было устраиваться. Вот меня и взяли в училище при нем на пятидневку, по блату, так сказать». «Мне жаль, Злата. Теперь у нас все хорошо», — говорит не слишком уверенно. Вера вышла замуж за хорошего парня. У них родилась Ксюша. Теперь я вижу перед собой не высокомерную стерву, а несчастную одинокую девочку. Обхожу ее и присаживаюсь на диван позади. А после универа. Неужели мечтала проводить дни среди пыльных томов? Работа у вас, мне кажется, нужная, однообразная, нет? Оборачивается и стреляет глазами. Я там всего несколько месяцев. И у меня занятия творчеством с малышами, и мне очень нравится. Ух ты! Вот не подумал бы, глядя на нее. Для этого, наверное, были шишки. Молчим, думая каждый о своем. Я о том, что она мне очень нравится, все больше с каждой минутой. Интересно с ней, и уже нет ощущения впустую потраченного времени, которое не покидало на протяжении всего сегодняшнего дня. Злата взмахивает головой, откидывая длинные светлые волосы на плечо. Я из-под тишка ею любуюсь. Фигура — песочные часы, как говорят. Тоненькая талия и округлые бедра. Схватить бы сзади и садить бы сейчас ее к себе на колени. А до этого, — продолжаю расспрашивать, — работала в одной крупной компании. Поначалу офис-менеджером, потом помощником руководителя. Это я знаю. Почему ушла? Слишком много вопросов, Максим. Ну вот, мы вернулись к прежнему тону. Спрошу у Артема потом. Злата вспыхивает, как спичка, разворачивается всем корпусом и вперивает в меня разгневанный взгляд. «Неважно мне, о чем вы с Темой договорились. Тебе не обязательно здесь сидеть и меня ждать». «Рисуй скорее и поедем». «Знаешь что?» Вскакивает и попадает прямо мне в расставленные руки. «Что?» Смотрит снизу вверх, такая красивая, сердитая. Не могу удержаться и обнимаю крепче. Одновременно вздыхаем. Поцелуй получается как-то сам собой. Обхватываю нежную губку и втягиваю в рот. Злата замирает, перестав дышать вовсе. Ее ладошки, упирающиеся мне в грудь, обжигают. Ничего особо эротичного вроде, но у меня вся кровь устремилась в пах. Отвык я от ухаживания и долгих прелюдий. Если хочу, то просто беру, давно уже так. А я хочу ее. Очень. Поцелуй становится глубже, и я каждую секунду жду, что оттолкнет, вырвется. Ее пальчики застывают на моей шее, гладят несмело. Я готов заурчать, как довольный кот. «Не проходит», — Злата сочувственно шепчет. «Лекарство от аллергии поищу?» «Какое лекарство?» Я уже обо всем забыл, но спорить с ней не решаюсь и нехотя разжимаю руки. «Давай». Разочарование огромное, будто отпустил ее насовсем, а не на минуту за аптечкой. Но мы на верном пути. Зацелую сегодня так, что на всю жизнь запомнит.